Глава 8. Дорога от Липавина к Арбольде шла через лес. Она была почти пуста, и это было хорошо во всех отношениях, и Маринина езда менее рискованная, и больше шансов разглядеть издалека девятку со светящейся надписью. На Берлин. За 3 версты она раньше обошла бы человека, способного такое написать на машине. Трудно ему было смириться с тем, что речь идет о совершенно другой женщине, не о той, которую он знал и любил. То есть сначала ему трудно было это понять, потом осознать. И только потом уже пришлось с этим смиряться, потому что сделать с этим ничего было нельзя. Во всяком случае, не в его силах оказалось что-либо с этим сделать. Когда Марина начала пить, Арсений не заметил. То есть она всегда любила выпить бокал красного вина вечером или за обедом по выходным, и коньяка могла выпить, это больше за компанию. Но обращать внимание на подобное, тем более беспокоиться в связи с такой невинной ее привычкой, это Арсению и в голову не могло прийти. Стакан красного в день, это же полезно. Я тебе как врач говорю, Арсюшка. Врачом Марина проработала недолго. Начало ее работы пришлось на время такого упадка медицины, смириться с которым она не могла, да и не хотела. «Для чего я училась?» — говорила она мужу. «Чтобы зеленкой и йодом лечить? Ни лекарств, ни диагностической аппаратуры, ни даже скальпелей нормальных. Пациенты со своими бинтами в больницу ложатся. Это, по-твоему, медицина?» Арсений не имел на этот счет своего мнения. Он доверял мнению жены. И решению, которое она приняла, доверял тем более. Если он стал заниматься бизнесом и преуспевает, то почему не преуспеет Марина с ее-то деловой хваткой врожденной? Клиника, которую она открыла, сначала была небольшой и занималась только гастроэнтерологией. Арсений сам посоветовал Марине сосредоточиться на одной какой-нибудь востребованной области. Что гастритом и язвой страдает немалое число людей, понимал даже он, в медицине совершенно неискушенный. Он же помог ей привлечь начальный капитал. Благо, партнеры доверяли ему и готовы были перенести это доверие на его жену. Ну и Марина не подвела, конечно. Да он и не сомневался. Через год в ее клинику пациенты ехали уже из других городов. Еще через год появились новые отделения – гинекология, урология, потом что-то еще, он уже не вникал, что именно. Она была увлечена, охвачена азартом, а это означало, что успех обеспечен. Поэтому подробности не имели для него значения. И когда стакан красного превратился в бутылку, он не заметил. Это и невозможно было заметить. В том состоянии деятельной эйфории, которая у большинства людей наступает во время опьянения, Марина находилась постоянно. Так работал ее внутренний моторчик. Арсений к этому привык и не считал нужным в это вмешиваться. Единственное, во что он вмешался немедленно — как только понял, что Маринина энергия направилась в ложном направлении, было ее решение отправить Ингу учиться в Англию. «В этом нет необходимости», — жестко отрезал он, когда жена сообщила, что уже нашла для дочки отличную школу с полным пансионом. «Что значит нет?» — возмутилась Марина. «По-твоему, ей не нужно приличное образование?» «Ей нужно приличное образование, и она его получит», — ответил он. «Но в 10 лет ребенок не уедет из дома один. В этом нет необходимости». Последняя фраза лишь приблизительно передавала то, что он чувствовал. Чтобы Инга, маленькая, ласковая, привязанная к ним тысячей тончайших нитей, оказалась одна в чужой стране ради какой-то умозрительной идеи прекрасного образования, ни за что. Спокойный тон, которым Арсений объяснил все это жене, не мог ее обмануть. Марина поняла, что он возмущен, и не стала настаивать на своем. Много раз после этого Арсений думал: было бы гораздо лучше, если бы Инга уехала тогда. И еще он думал, возможно, Марина чувствовала или даже понимала, что с ней происходит, понимала неостановимость происходящего и инстинктивно хотела уберечь дочь, отстранив ее от себя. А он не понял. Инга осталась дома. Он нашел для нее отличную английскую гимназию в Леонтьевском переулке и забыл об этом неприятном разговоре. Дела шли прекрасно, Маринин моторчик продолжал работать. И если была в его бешеном вращении какая-то лихорадочность, то Арсений относил это свое впечатление за счет разницы их темпераментов. А когда заметил, что знакомые по всей его жизни с Мариной приливы энергии наступают у нее только после того, как она выпьет бокал другой-третий, и уже не красного вина, а коньяка или виски, Когда он заметил и осознал это, было уже поздно. То есть ему, конечно, не показалось, что происходит нечто необратимое. Он слегка встревожился, видя жену каждый вечер в таком вот состоянии, но ограничился тем, что сказал ей о своей тревоге. Потом еще раз сказал и еще. «Да что с тобой?» — возмутился он наконец. «Зачем тебе это?» Марина к тому времени уже не могла уснуть, не выпив, а потому пила ежевечерне и одна. «Мне как-то скучно», — с медлительным коньячным удивлением ответила она. «Или как-то бессмысленно все, да? Зачем все, Арсений? Я не понимаю». «Что именно все?» Он поморщился. «Вообще все». Помотав головой, словно для того, чтобы соединить в ней разрозненные мысли, ответила она. «Работа. Я уже все про нее поняла. Ну, могу еще расшириться, раскрутиться, и что? Все будет то же. Не заводит меня ничего, понимаешь?» Марина подняла на него глаза, посмотрела плывущим взглядом, усмехнулась. «Не понимаешь, зато тебя и люблю». Насчет его непонимания Марина ошиблась, все он теперь понял. И, поняв, почувствовал, как мороз пробежал у него по спине. Жизнью, обычной жизнью, ребенок, муж, работа, отпуск у моря, она ненасытима. Или слишком быстро она всем этим насыщается, неважно, нюансы не имеют в данном случае значения. Может, правда, гормональный состав организма такой. Арсений вспомнил, как она когда-то ему что-то такое говорила. Одно ясно, в топку этого генератора надо постоянно подбрасывать все новое и новое топливо, иначе он... Нет, не останавливается. Уж лучше бы приостановился. А начинает пожирать сам себя. Но как бы там ни было, подолгу крутить в голове ни к чему не ведущие мысли Арсений не считал нужным, да и не умел. Марине нужно новое занятие, такое, которое ее увлечет, потребует новой самоотдачи и вытянет из нее излишки энергии. Строительство дома виделось ему подходящим для этого делом. Сам он, правда, был равнодушен к загородной жизни, но любил когда-то дачу, которую они с мамой снимали, но главным образом из-за того, что там подобралась отличная компания. Но Марина-то выросла на окраине Твери, почти в деревне. Возможно, она скучает обо всех этих радостях. Тишина, яблони, снегири на заснеженных ветках. Или что там, ивы над рекой. Сначала Арсению показалось, что он угадал правильно. Услышав, что он хотел бы жить за городом, Марина горячо его поддержала. И, как он предполагал, не захотела покупать готовый дом. «Ты что, Арсюшка, его же все равно перестраивать придется. Там же все тяп-ляп будет сделано». И немедленно занялась строительством. Выбор места, выбор архитектора, проект, прораб, бригада, ландшафтный дизайн надо продумать заранее. Через полгода Арсений увидел, что, занимаясь всем этим, как ему казалось, с увлечением, Марина завершает каждый свой день все той же бутылкой коньяка, а среди ночи встает, чтобы выпить еще. Это привело его в ярость. «Ты что, вообще не можешь себя в руках держать?» — орал он. «Ребенок же на все это смотрит». «Ни на что ребенок не смотрит», — орала в ответ Марина. «Я днем не пью. И вообще, что за претензии? Я что, под забором валяюсь? Покажи мне хоть одну алкоголичку, которая бизнес ведет и дом строит. Нет, ты покажи, покажи, а потом ярлыки навешивай». А все-таки, наверное, он ошибся, когда решил, что Марину следует увлечь, направить ее энергию в созидательное русло. Она была права, а бизнес, строительство уж куда созидательнее. И все равно. «Может, это от того, что я ее не люблю?» — с тоской думал Арсений. «Но разве не люблю?» «Ну да, не влюблен, как в первый год. Но мы же 17 лет вместе. Это же нормально, чтобы отношения переходили в новую фазу. Не может же быть по-другому. Или может? И ей именно нужно вечное полыхание, а я не могу ей этого дать. И от того все». Это были тягостные мысли. Арсений все яснее сознавал, что не в силах остановить распад и развал. Единственное, что он мог, отвлекать Ингина внимание от происходящего с мамой. В общем-то, это было нетрудно. Марина действительно старалась не пить в присутствии дочери, проводила немало времени на строительстве, а после того, как дом был построен и начались внутренние работы, часто оставалась ночевать в Липавине, в уже отделанных комнатах. Летом Инга уезжала в Юрмалу, к родным, или с ними же куда-нибудь путешествовать. Понятно, что это лучше было бы делать с мамой и папой, но что ж, хорошо хоть так. Каких-то выраженных интересов, которые позволили бы сознательно выбрать профессию, у Инги никогда не было. Она была меланхолична от природы, в Арсеньеву маму. Поэтому Марина просто посоветовала дочке поступать в медицинский и взяла для нее хороших репетиторов. Это принесло результат. На бюджетное отделение Инга, правда, не прошла, но плата за ее учебу не была для Арсения проблемой. Она ходила в институт, сидела над учебниками, вообще много читала и не доставляла никаких хлопот. Разве что кавалера у нее не было. Но в ее 19 лет Арсений считал это не предмет для беспокойства. А может, просто все беспокойство сосредоточилось в Марине. И по сравнению с тем, что происходило с ней, остальные заботы казались малозначительными. Когда Марина сказала, что продает бизнес, Арсений понял, что горка, с которой она катится, станет теперь еще круче. И учитывая, что клиника стоила немало и денег после ее продажи оказалось у Марины достаточно, никаких внешних преград для движения вниз не было теперь вообще. Только природные возможности организма. Стыдно было надеяться на то, что ее остановит физическое недомогание. Но Арсений надеялся на какую-нибудь гипертонию, язву желудка, да мало ли чем может ответить организм на разрушающие удары, которые по нему наносятся. Но Маринин организм оказался крепким, как скала. В этом Арсений окончательно убедился после обследования, которое она прошла. Никакого обследования, конечно, не было бы. Марина относилась к своему здоровью с поразительным для врача равнодушием, причем всегда она так к нему относилась, с юности, задолго до того, как начала пить. Точно так же относилась к этому ее мать, да и вся родня. «Так ведь не молоденькая уже», — говорила 50-летняя в то время теща, когда ей советовали обследоваться, чтобы понять, от чего болят почки. «Пройдет». «А не пройдет? Так что ж поделаешь? Бабка в мои годы уже покойница была». Бабку-покойницу Марина не поминала, но к здоровью своему относилась таким же былинным образом. И ни в какую больницу, конечно, не легла бы, если бы у нее не начались галлюцинации. Когда это произошло впервые, у Арсения волосы встали дыбом. По счастью, шли зимние каникулы, и Инга уехала отдыхать на Гоа. Он не представлял, как дочка выдержала бы это зрелище. Марина то ложилась, то вскакивала, наливала себе еще коньяка, потом вина, потом пыталась курить, чтобы уснуть, но сон не приходил. Она вскакивала снова, куда-то рвалась, падала, кричала, умоляла выгнать вон того, синего, ну как же ты его не видишь? Арсений одной рукой держал ее, бьющуюся в судорогах, а другой искал в сети телефон нарколога, выезжающего на дом. Когда нарколог наконец приехал и поставил капельницу, от которой Марина довольно быстро уснула, Арсения самого била такая дрожь, что впору было принять успокоительное. Он налил в бокал остатки коньяка, но понял, что не в состоянии поднести его ко рту. Сразу представлял Марину, и спазмы сжимали горло. «Вы больше на дом не вызывайте», — сказал врач, выходя часа через два из Марининой спальни. «Все равно над ней еще дня три сидеть придется, таблетки давать, следить, чтобы снова не запила. А вы же работаете, наверное». «Работаю», — глухо проговорил Арсений. «Ну и вообще», — сказал врач, — «опасно это дома вытрезвлять. На третий день после отнятия от алкоголя белая горячка может развиться, отек мозга. Оно вам надо? В следующий раз кладите сразу в наркореанимацию, я телефончик оставлю». «Недешево, конечно, но для вас не проблема, я думаю», — добавил он, накидывая взглядом дизайнерскую гостиную с камином. От того, каким уверенным тоном он произнес это «в следующий раз», у Арсения в глазах потемнело. «С ней такого раньше не было», — сказал он. «Она пила и засыпала, а вот так, чтобы галлюцинации». «Новый этап», — пожал плечами врач. «Все когда-нибудь бывает впервые». Арсений остался дома и три дня давал Марине успокоительные таблетки, оставленные наркологом. Она была напугана, расстроена, уверяла, что больше пить не будет, что ей об этом даже подумать тошно. Следующий запой начался через неделю. В наркореанимации, куда он ее отвез, Марину и уговорили обследоваться. Платное отделение наркологии принадлежало большой больнице. У нее поразительно здоровый организм», — сказал врач, с которым Арсений зашел поговорить, когда через 2 недели приехал забирать Марину домой. «Сердце, печень, как у девочки. Давление в космос можно отправлять». «Ну, это часто бывает». «Что часто бывает?» — не понял Арсений. «Что у пациентов с зависимостями отличное здоровье. Может, специально природой так устроено. Баланс какой-то соблюдается». «Вы ей найдите какое-нибудь интересное занятие», — посоветовал врач. «Некоторым, знаете, рукоделие разные нравятся, целые картины шелком вышивают. Нет, она у вас энергичная такая». «А, вот что, реконструкцией сейчас многие занимаются, в средневековье играют. Латы рыцарские делают, кринолины или там белогвардейскую форму. Просто повально все увлечены, кто в жизни реализоваться не сумел». «Она отлично реализовалась в жизни», — вздохнул Арсений. — Всего сама добилась. — Да, — покачал головой врач. — Даже не знаю, что вам посоветовать. Может, волонтерство? Будет людям помогать, это захватывает. Или кошкам, собакам. Ни людям, ни собакам, ни кошкам Марина помогать не станет. Это Арсений понимал. Не то чтобы она была злосердечна, просто трудно было ожидать, что безразличие к себе самой, которое ее охватило, вдруг выльется в деятельную любовь к незнакомым людям или тем более животным, к которым она всегда была равнодушна. Арсений взял отпуск на месяц. Инга оставалась в городской квартире. На Гоа она подружилась с какой-то замечательной компанией и, наконец, проводила время не в одиночестве. А он провел весь месяц с Мариной. И как же прекрасен был этот месяц. Все, о чем он, затевая строительство дома, думал лишь мимоходом, оказалось чудесной явью. И снегири покачивались на ветках калины, склевывая мерзлые багровые ягоды. И дорожки, которые Арсений расчищал каждое утро, казались синими из-за глубоких сугробов. И звезды переливались, мерцали, сверкали в темном небе, когда в полночь они с Мариной выходили на крыльцо и стояли, обнявшись в огромной, пронзительной любовной тишине. Да, любовь, которая казалась Арсению утраченной, напомнила о себе так просто и ласково, что не оставалось сомнений, она есть, не исчезла. И от того, что меньше в ней стало страсти, а больше жалости и доверия, от этого она сделалась только крепче. Страсть тоже, впрочем, присутствовала. Когда Арсений с Мариной возвращались после вечерней прогулки домой и шли в спальню, то гнало их туда не что-нибудь, а нетерпение. Хотелось поскорее раздеться, обняться, соединиться полностью. И еще, еще, хоть большего соединения, казалось, уже и быть не могло. «Может, ребенка родим?» — смеясь говорила Марина, когда они с трудом отрывались друг от друга и отдыхали, коротко и скоро дыша. «А что? Возраст у меня еще репродуктивный. А если само не получится, можно эко сделать?» «Давай родим», — соглашался он. «Получится, почему же нет?» Он готов был родить хоть тройню, лишь бы длилась и длилась эта ровная, счастливая, ничего друг от друга не требующая привязанность. Он не то чтобы с возрастом полюбил такое состояние жизни. Оглядываясь на свою молодость, Арсений понимал, что всегда оно было естественно для него. Но теперь он ценил каждый его миг, и фаустовское «Остановись мгновение, ты прекрасна» было ему понятно изнутри. Он был бы не против, чтобы маленький ребенок был у нее прямо сейчас. Тогда его душа была бы спокойна. А так, непонятно, как выйти через неделю на работу, как оставить Марину в одиночестве. Ждать неделю не пришлось. За 4 дня до окончания отпуска, проснувшись, как привык за этот месяц, около 10 утра, Арсений не обнаружил жену рядом с собой на кровати. Ничего странного не было в том, что она проснулась чуть раньше. Снизу из кухни доносился ее голос, она напевала какую-то веселую утреннюю песенку, но у него сердце ёкнуло. Когда он спустился на первый этаж, Марина не обернулась к нему. Она жарила омлет с овощами и была полностью погружена в это занятие. Арсений подошел к ней, взял за плечи, повернул к себе лицом. Глаза у нее лихорадочно сверкали, губы были влажные, и запах виски смешивался в ее дыхании с запахом мускатного ореха. «От одной рюмки галлюцинаций не будет», — сказала она, — «и вообще ничего не будет». «Не будет. Вообще ничего, да». Арсений отпустил Маринины плечи, вышел из кухни, вышел из дома, сел в машину и уехал в Москву. он понял, что не совладает с силой, которая ему непонятна. Что она такое? Где жила до сих пор? Из каких глубин прорвалась на поверхность жизни и уничтожила его жену? Или Марина сама была частью этой силы? Он не знал ответа. И что делать? Не знал тоже. В тот день он все-таки вернулся в Липавино. Невозможно было сидеть в квартире, представляя, что может происходить сейчас с Мариной. Вернулся. Дал ей снотворное, дождался, пока уснет. Сам переночевал в кабинете. Но в ту ночь он понял, что больше всего этого не выдержит. Ни ее криков о том, что надо прогнать кого-то синего, ни вида ее белого лица, сливающегося с больничной подушкой, ни запаха мускатного ореха и виски, который ударил ему прямо в голову, еще не остывшую от нежности к ней. Наутро он зашел к соседке, Агриппине Дмитриевне. Арсений познакомился с ней сразу, как только они с Мариной поселились в своем новом доме. Агриппину Дмитриевну привез в Липавино сын, когда она вышла на пенсию и перебралась к нему из Саратова. Была она женщиной крепкой, понятливой, скуповатой. К тому же ей было скучно. Потому что москвичи, эти ваши, Арсений Владимирович, все равно, что не русские. Никакой в них открытости нет, душевности. Что Марина попивает, Агриппина Дмитриевна, оказывается, давно заметила. Считала это обычной особенностью характера, с кем не бывает. И даже, кажется, обрадовалась, когда Арсений изложил ей свою просьбу, да еще подкрепил ее денежным задатком. С тех пор она звонила ему каждый вечер и докладывала. «Все хорошо, Арсений Владимирович, спит наша Мариночка. Побуянила было, а потом ничего, венца выпила и хватило ей». Так уж оно всегда бывает. Да, сперва беленькую литрами пьют, а потом и пиво довольно. К этой своей особенности характера Марина в своем деле как-то приноровилась. Запои прекратились в том смысле, что она стала пить без перерывов. Каждый день. По бокалу в час, два и с утра до вечера. При этом она могла есть, прогуливалась по дорожке вокруг дома, делала себе прическу и маникюр, смотрела телевизор, в общем, не совершала никаких опасных действий. В том забытии, в котором она теперь находилась постоянно, оно перемежалось лишь редкими всплесками раздражения. Присматривать за ней было, наверное, не очень трудно, то есть и Агриппине Дмитриевне было нетрудно. Если бы Арсению пришлось сделать это самому, он выдержал бы неделю не больше. Нет, и недели бы не выдержал. Время от времени он делал очередную попытку поговорить с женой, убедить ее лечиться. Но каждый раз понимал, что говорить уже не с кем. От Марины остался только облик. И даже, пожалуй, обликом нельзя было назвать то, что от нее осталось. Потому что облик имеет внутреннее содержание — а она превратилась во что-то исключительно внешнее, в абрис, в контур, в тень. За тенью он и гнался сейчас по темной лесной дороге.